Было уже около 4 часов дня, когда шимпанзе водворили на старую квартиру, а мы разошлись по домам. Джеки, Кэт, Сэма и меня ожидала обугленная индейка. Зелень выглядела так, словно по ней прошелся слон-исполин. Не беда, у нас еще было холодное, со льда, вино. Глава 2. Это я, Джереми. Уважаемый мистер Даррелл, мне 10 лет, и я считаю вас первейшим зоологом на Британских островах после Питера Скотта. Можно попросить вас прислать мне автограф? На следующий год дела пошли намного лучше. Появились зримые результаты проделанной работы. Кэт трудилась как пчела, вела бухгалтерские книги треста и зоопарка как могла, старалась уменьшить расходы и держать меня в узде, ибо я не всегда обдуманно трачу деньги. Вот бы фламинго завести! Красавцы! Восторженно изрекал я. «Хороши, ничего не скажешь», — соглашалась Кэт. «А сколько они стоят?» «Не так уж и дорого», — отвечал я. «Каких-нибудь 120 фунтов за штуку». Радостная улыбка исчезала с лица Кэт. В зеленых глазах появлялся стальной отлив. «Мистер Даррелл», — говорила она вкрадчиво, — «известно ли вам, насколько превышен ваш кредит?» «Ну, конечно», — поспешно отвечал я. «Я ведь просто к слову сказал». И все же, несмотря на прижимистость Кэт, мы продвигались вперед. С помощью Джереми и Джона Меллита работа зоопарка была перестроена. Мы завели картотеку, на каждое животное по 3 карточки — розовая, голубая и белая. Белая карточка — анкета. На ней записано, где приобретен образец, в каком состоянии поступил в зоопарк, и так далее. Розовая карточка — история болезни. В ней содержатся все сведения о здоровье и лечении животного. Голубая карточка — данные о поведении. Пожалуй, она самая важная. Ведь на ней записи о брачных играх, сроках беременности, территориальных метках и тьма других сведений. Кроме того, в кабинете Джереми хранился большой дневник. В нем любой сотрудник зоопарка мог записывать интересные наблюдения, которые потом заносились в соответствующие карточки. Постепенно у нас накапливался богатейший материал. Удивительно, как мало мы знаем даже про обыкновенных животных. У меня довольно внушительная библиотека, около 1000 томов, но поищите в них, скажем, сведения о брачном поведении того или иного животного. Ни слова. Затем мы пересмотрели кормовой рацион. Я вычитал, что Базельский зоопарк составил специальный паёк, скармливаемый животным в добавление к обычной пище. Он не только улучшает общее состояние животного, но и способствует размножению. Было установлено. Как бы вы хорошо не кормили животных, а мы всегда давали своим лучшее, что только могли достать, в корме недостает очень важных для организма солей и других компонентов. Тогда-то и придумали особый пирожок с этими веществами. Я написал в Базельский зоопарк доктору Эрнсту Лангу. Он любезно прислал мне все данные. Потом мы обратились к нашему мельнику Ле Маркану, и он, следуя рецепту, приготовил малопривлекательное на вид бурое тесто. Мы взирали на него с недоверием, но я все же попросил Джереми провести недельное испытание и доложить о результатах. В последнее время Джереми частенько наведывался к нам за советами. Сидишь дома, работаешь. Вдруг стук в дверь. Появляется голова, и слышишь: «Это я, Джереми. С этими словами он входит в гостиную и излагает очередную проблему. Вот и теперь, после недельного испытания пирожка, я услышал знакомый стук.